Глава 5. Пенелопа вернулась в пикап Райана и протяжно вздохнула. Стрелка часов только подползла к 11, а она уже устала, как собака. День обещал быть очень длинным. Немного подумав, Пенелопа решила вернуться на улицу Росс и поспрашивать людей. Вдруг они видели что-то или слышали. Сейчас ей бы любая информация пригодилась. На ближайшем к ней блокпосту сидел Чет, который в этот раз даже и не подумал поднимать шлагбаум при приближении пикапа. Пенелопа остановила машину, нервно стуча пальцами по рулю, а Вайлз совсем не торопился. Не выдержав, девушка ударила ладонью по сигналу. Только после этого Чет выглянул из своей будки, узнал ее, но шлагбаум не поднял. Раздраженная Пенелопа вылезла из машины. Ситуация и так была не из лучших, а тут еще этот мальчишка масло в огонь добавляет. Перед тем, как войти в будку, она остановилась и сделала пару глубоких вдохов и выдохов. Необходимо было успокоиться. Пенелопа все равно собиралась опросить всех. Просто произошел небольшой сбой в планах. Ей бы стоило начать с главных свидетелей, но у Чеда почему-то были свои мысли на этот счет. Когда Пенелопа открыла дверь будки, то увидела его сидящим на стуле около камер. Чед повернулся к ней, заставив уже изрядно просевший под ним стул заскрипеть. Сама же будка изрядно пропахла пиццей. Источник запаха нашелся быстро. В углу лежала гора пустых коробок. «С возвращением!» — жизнерадостно произнес он. Пенелопа подавила желание скептично поднять бровь. Чего ему было от нее надо? «Подумал, что вам стоит на это взглянуть». Не дал Чет и рта ей открыть. Парень спешно включил запись и отодвинулся на стуле назад. Пенелопа подошла поближе. На записи был блокпост. Дата вчерашняя, а время начинало отсчет с 15:07 по местному. В первую минуту не было никаких изменений. Затем вдалеке начала появляться фигура в старых джинсах и толстовке с капюшоном на голове. Фигура была женской и точно приближалась к блокпосту. Пару раз женщина боязливо осмотрелась, будто ее кто-то преследовал. Она подошла к будке, и у них с Чедом состоялся очень короткий диалог. Уже через минуту женщина спокойно прошла через турникет и скрылась за поворотом. Пенелопа настороженно нахмурилась. «Это была Шелли Форстер», — снова опередил ее вопросы Чед. «Она показалась мне странной вчера, поэтому я это запомнил. Одежда старая, да и какие богачи у нас пешком ходят». Спросил ее о самочувствии, но ее прям перекосило. Решил не лезть. Знал бы, что потом с ней случится, то точно бы расспросил подробнее. Действительно странно. Пенелопа заметила, что Чет смотрит на нее в ожидании, и собралась. Пусть ответов у нее сейчас и не было, но ему об этом знать было не обязательно. «Отправь запись на мою почту». Она протянула ему свою визитку, которой никогда не пользовалась, но хранила во всех джинсах на всякий случай. Чет с энтузиазмом взял маленькую карточку и кивнул ей. Видимо, происходящее больше напоминало ему сериал, чем реальную трагедию и следствие. «Что-то еще вчера из необычного происходило?» Стараясь не раздражаться, спросила Пенелопа. «Ничего. Обычные лица и машины. Днем так вообще, кроме Шеле, никто не входил и не выходил. Я отправлю вам ускоренную запись тоже». На удивление лаконично ответил Чет. Пенелопа серьезно ему кивнула и перевела взгляд на пикап, вопросительно подняв брови. «Ой, да, конечно», — спохватился Чет и нажал на кнопку. Шлагбаум сразу начал ползти наверх. Пенелопа опять вздохнула и вернулась в машину. Возможно, она была чуть более предвзятой к Вайлсу, чем могла себе позволить. Впрочем, изменение режима ее работы точно не сказывалось на ней хорошо. Увидев мощные фигуры у дома Форстеров, Пенелопа облегченно улыбнулась. Шон Кирстен и Джеймс Фонит представляли собой настоящую гору мышц 2 с небольшим метра ростом. Когда начальству нужно было кого-то разнять или напугать, то непременно направляли этих двоих. Однако сходство мужчин между собой на этом заканчивалось. Шон был светловолосым ловеласом лет 30. В участке постоянно обсуждали его любовные похождения. Были у него сдвиги и в ее сторону, но она быстро их пресекла. Этот мужчина не был в ее вкусе, как минимум из-за роста. Даже не очень маленькой Пенелопе приходилось задирать голову, чтобы смотреть ему в глаза. Джеймс же, наоборот, был темнокожим и верным семьянином почти под 40. Если Пенелопа правильно помнила, то недавно у них с Камилой родился 4-й ребенок. Она остановила пикап и выбралась на улицу. Шон и Джеймс встретили ее хмурыми взглядами. Пенелопа кивнула им в знак приветствия и осмотрелась. Стоило бы пойти и проверить Анну и Доротею, но она не была уверена в том, что они готовы дать показания. Подумав, Пенелопа пошла чуть дальше по улице к ближайшим соседям. Она только на пару шагов успела приблизиться к забору дома Вероники Никсон, когда на нее выскочил злобно рычащий ротвейлер. Пенелопа замерла, стараясь его не спровоцировать. Пес настороженно наблюдал за ней. Они могли бы простоять так до самого вечера, если бы Вероника их не заметила. «Пантелеймон, ко мне!» — громко скомандовала женщина. «Пантелеймон? Какое ужасное имя! Неудивительно, что он такой злобный», — с удивлением подумала она. Ротвейлер еще раз злобно зыркнул на Пенелопу, будто прочитал ее мысли, и послушно пошел к своей уже сидеющей хозяйке. Когда сыновья этой женщины еще были живы, то Вероника очень часто посещала участок. Пенелопа лично представляла в суде сторону потерпевших убытки от подсевшего на наркотики Майкла Никсона не менее 7 раз. Выиграть же смогла в 5 случаях, и спасибо за это Итану. Со старшим сыном и мужем этой семьи Пенелопа так и не познакомилась, но говорили, что они были вполне добропорядочными. «Здравствуйте. Могу я задать вам пару вопросов?» Пенелопа на автомате показала свое удостоверение. «Хочу я или нет, но вы все равно это сделаете», — пробурчала женщина. Пенелопа почувствовала, что еще немного, и у нее начнет дергаться глаз. Вероника была совершенно не намерена пускать ее на территорию дома. Хорошо, что забор был плетеным, и очень худую женщину в платье с цветочками было хотя бы немного видно. «Где вы находились вчера днем с 3 до 6? Стандартно начала Пенелопа. «Дома, конечно. Где ж еще мне быть? Вы меня в чем-то подозреваете?» — прищурилась Вероника. «Никаких подозрений. Это стандартный набор вопросов», — пояснила Пенелопа и продолжила. «Вы видели кого-нибудь, кто входил или выходил из дома Форстеров в это время?» «Не было никого. Хотя саму Шеле видела. У этой затворницы совсем крыша поехала. Это ж надо было так одеться». Вероника презрительно сморщила нос и поправила свою залакированную прическу. «Во что она была одета?» — зацепилась за слова Никсон Пенелопа. «Мне почему знать, что это за дизайн? Лохмотья какие-то, джинсы и красная толстовка. Она прошла по улице, будто за ней демоны гнались», — гневно ответила Вероника. «У вас установлены где-нибудь камеры?» с плохо скрываемой надеждой спросила Пенелопа. «Зачем они мне нужны?» Ехидно рассмеялась женщина, а Пантелеймон возмущенно гавкнул. «Или вы хотите сказать, что теперь здесь небезопасно?» «Вовсе нет. Спасибо за сотрудничество». В итоге сдалась Пенелопа. Вероника только отмахнулась и направилась обратно в дом. Пенелопа поежилась. Слишком много разговоров с неприятными личностями с утра пораньше действовали на нее удручающе. Она вернулась к дому Форстеров. Готовы они или нет, но им придется дать ей сейчас показания. Иначе уже очень скоро недостаток информации сможет заметно затормозить дело.